Глава 16. «Вызывали?» Коротко стукнув в дверь, я настороженно шагнул в кабинет тренера. Честно говоря, я даже не знал, чего сейчас ждать. Уж слишком странно вел себя Выгорский. С другой стороны, вполне могло быть, что это я себя накрутил почти до обморока, а на самом деле, как тот неуловимый Джо, нахрен никому не нужен. Ведь если бы меня действительно хотели схватить, я бы даже пикнуть не успел. Пусть мое отношение к энергетам и их возможностям до сих пор было довольно скептическим, но в самом Викторе Михайловиче я не сомневался. Если ему будет нужно, он скрутит меня с закрытыми глазами, одной рукой потягивая пиво и одновременно играя на бильярде. «Проходи», — кивнул мне тренер. «Садись и расслабься. Твои тайны никому не нужны». «А почему вы уверены, что они у меня есть?» Вместо этого я почти запаниковал, едва сдерживая себя, чтобы не сорваться бежать. «Я обычный, я же сказал, мне плевать!» — перебил меня Выгорский. «Лапшу эту будешь девочкам на уши вешать. Меня же все устраивает до тех пор, пока ты не связался с демонами, бандитами или просто не начал вредить людям. Сделаешь это, я тебя лично удавлю. Понятно?» «А если нет?» Пусть слова тренера звучали грубо, но мне реально стало от этого легче. «В смысле, понятно, но если я не буду этого делать, тогда что?» «Тогда живи как хочешь», — отмахнулся Михалыч и бросил передо мной тонкую брошюру с эмблемой КГБ на обложке и штампом для служебного пользования. «На вот, изучай». Честно говоря, я не знал, как реагировать. «Но это же секретные документы. Разве мне можно?» «Если я даю, значит, можно», — отрезал Выгорский. «И перестань трястись. Ты мужик или где? Пока ты входишь в мою группу, фактически считаешься внештатным сотрудником. Без этого сюда не попасть. Так что допуск у тебя есть. Не ко всему, конечно, и только через меня. Но в целом юридически все законно. Так понятно?» «Более чем». Я действительно успокоился, припомнив, что подписывал какие-то бумаги на этот счет и открыл брошюру, оказавшуюся методичкой по развитию энергетов. «Ого! Это же... А ты думал, мастера да архонты на грядке растут?» — криво усмехнулся тренер. «Развитие — это работа. Ежедневная, тяжелая, ничем от другого труда не отличающаяся. Так что запоминай. Каждое утро минимум полчаса ты должен отдавать под тренировку. Дыхание, движение. Там все это есть». «Вы поэтому сегодня меня дышать учили?» «До меня дошло, как до того жирафа. А ребята давно занимаются, поэтому сразу поняли, в чем дело». «Соображаешь», — удовлетворенно кивнул Михалыч. «Методичку никому не показывать. Она не сказать, что секретная, но методики там слегка отличаются от общедоступных. В сторону большей эффективности. Так что нечего, кому попало их знать». «А что, есть и другие методики развития?» — поразился я. «И где их можно взять? Ну, чисто для интереса сравнить. Любой спортивный клуб или даже просто секция энергопредюш в обязательном порядке имеет парочку», — отмахнулся Виктор Михайлович. «Да и в библиотеках есть, в спецотделе. Допуск по предъявлению удостоверения энергета. Там же можно базовые техники изучить, но для этого сначала кандидата получи. Без энергии все равно они тебе, что мертвому припарка. Хотя прыжки твои неплохо работают. Если не ошибаюсь, это шаг лягушки-быка или жаба по-нашему. Китайская разработка, но у нас многие используют». «Ага, типа того». Не стал спорить я, листая методичку. «То есть получается, что именно используя дыхательную технику, мы насыщаем тело энергией? Это культивация как в новеллах, что ли? Дянь-тянь-там, ци, чакры и все такое. А пилюль восполнения энергии нет случаем для ускорения прогресса?» «А ты подкованный, как я погляжу», — прищурился тренер. «Откуда только этого обычного городского шпаненка? Ну да бог с ним». «Ты задал хороший вопрос. Некоторые схожие элементы с даосизмом есть. Но все-таки это скорее внешнее сходство. Никакой внутренней алхимии энергеты не используют. Знаешь, что это такое?» «Слышал». Я осторожно кивнул, коря себя за то, что опять спалился. «Уже в который раз?» «Ртуть, золото, киновари, все такое. Культивирование бессмертия. Переплавка в дантяне золотого эликсира». «Верно», — подтвердил Михалыч. «У нас всей этой псевдонаучной чуши нет. Мы оперируем только фактами. А они таковы, что да, энергия в тело не поступает с дыханием. Но именно используя определенную дыхательную гимнастику, можно увеличить приток энергии и распределить его по организму. Во многом это связано с самовнушением». «Ты думаешь, что так тебе легче поглощать энергию, и оно так и получается?» — удивился я. «Эффект плацебо». «Занятно. Частично так и есть», — снова согласился со мной Выгорский. «Что не исключает использования, как ты говоришь, пилюль. Мы тоже читали и Конфуция, и Дао Дэ Цзин, и даже героев кондоров. Мне речные заводи больше нравятся». Уцепился я за возможность немного реабилитироваться и отвести от себя подозрения. «Хотя герои тоже интересные. Я в библиотеке книги брал». «Ага, я так сразу и подумал». Было видно, что тренер мне нифига не верит, но и разоблачать не спешит. «Так вот, да, энергонасыщенные растворы действительно повышают скорость развития, но с ними надо быть предельно аккуратными. Можно запросто посадить печень, да и вообще желудочно-кишечному тракту достанется. И не ему одному. Сердечко не выдержит напора энергии, и привет. Или кровоизлияние в мозг. Так что юниорам такие растворы категорически запрещены. Только сам. Все сам». «А если понизить концентрацию?» Меня действительно заинтересовала возможность более быстрого развития. «Или дозу ограничить?» «Наверняка же есть варианты. Нет, я понимаю, что пользоваться такими методами постоянно, скорее всего, чревато. Но изредка же можно бустануть развитие». «Бустануть?» Причмокнул губами Михалыч, будто пробуя слово на вкус. А я со вздохом махнул рукой на очередной провал. «Ну не быть мне Штирлицем!» «Понимаешь, в чем проблема? При понижении концентрации до приемлемых значений падает эффективность. Потери энергопотребления у юниоров слишком велики, и в итоге получается, что результат не сильно превосходит обычную тренировку. То же самое с малой дозой. Выхлоп почти никакой, а вред организму существенный. Ты правильно понял, что растворы эти сами по себе достаточно вредны. Так что единственный реально возможный случай назначения их для вашего уровня — это момент прорыва на следующий ранг. Бустануть, как ты говоришь, вкачать массу энергии за раз. И только под строгим присмотром врачей. Так что выкини с головы все идеи насчет обмана природы или читов, как у вас говорят, и иди работать. Свободен». «Спасибо. Мне ничего больше не оставалось, кроме как сунуть методичку в карман и уйти». Разговор с Выгорским открыл для меня много нового, и это следовало обдумать, но сегодня мне было просто лень. Слишком уж вымотали эмоциональные качели. Однако я мог сказать прямо сейчас. Тренер, если и не знает о том, что я попаданец, то как минимум догадывается. Может, не конкретно это, но то, что я необычный гопник с улицы, он уже давно понял. Главное же в этом, что ни Тихомиров, ни Михалыч особого интереса к этому факту не проявили. Тут может быть два вывода. Либо у них попаданцев пруд-пруди, и еще один им не особо интересен, либо я для них бесполезен. Ну или, как вариант, они считают, что из добровольного сотрудничества можно получить больше прибыли. Это бы устроило меня идеально. И хоть я сомневался, что КГБ способно легко отпустить такого, как я, Факты пока говорили о том, что форсировать события и выжимать из меня информацию никто не собирается. С другой стороны, куда я от них денусь? И так понятно, что уже под колпаком. Тихомиров это мне дал понять предельно четко. Плохо это? Ну, как сказать? С одной стороны, в некоторой степени свободы меня это лишало. С другой, наоборот, могло серьезно помочь. В том же противостоянии с папашей Галкина, а в том, что он еще проявит себя, я был на 100% уверен. Мелкий уродец считал себя пупом земли, почти наместником Бога, и это не могло появиться без соответствующего воспитания. И личного примера. Так что отец и сын явятся, чтобы отомстить. Гарантирую. Вопрос, когда? Но пока у меня есть время, надо доказать свою полезность. Собственно, для этого я и пошел к Попову. Действующий 3D-принтер — это серьезная заявка на дальнейшее сотрудничество. Но этот вопрос можно было пока отложить и просто отдохнуть, как обычный школьник. Я, кстати, заметил, что после переселения таковым себя я ощущал. Будто и не было прошлой жизни, точнее, словно она была не со мной, а я просто смотрел картинки. Те самые сны, о которых сказал капитану, так что можно считать, что даже не соврал. Понятное дело, что менталитет и темперамент у меня были все же не подростка, но с другой стороны, почему нет? Я не видел причин отказывать себе в удовольствии снова стать молодым. Гулять, знакомиться с девчонками, драться, влюбляться. Бред типа, что засматриваться на сверстниц — это сродни педофилии, мне и в голову не приходил. Какие нахрен малолетки, мне 16. Я сам еще молодой. Так что с удовольствием пожамкаю в темном углу симпатичную девчонку. Или не только пожамкаю. Утка про то, что в СССР секса не было, выдумана глупыми людьми. Все тут было. Вон, даже многоженство официально не запрещено. Я даже слегка офигел, когда это узнал. Да, подобные связи не поощряются, но максимум, что грозит, это разбор полетов на комсомольском или партийном собрании. Сумеешь убедить общественность, что у вас все по обоюдному согласию всех сторон, от вас отстанут. Правда, чаще всего получалось, что дамы-то не слишком друг к другу расположены, и хитрого бабника, решившего таким образом избежать проблем, нежно брали за ятра, предлагая выбрать какую-то одну. Но это у нас. В республиках даже среди партийных бонз 4 жены были нормой. И никто не жаловался. В этом, кстати, я усматривал причину, по которой население страны сейчас насчитывало почти 500 000 человек. Но еще в том, что не было демографической ямы 90-х, когда погибло почти столько же, сколько в Великой Отечественной войне. А еще неплохую социальную политику с выплатами за детей, льготным получением жилья вне очереди и прочими благами типа бесплатного образования, медицины, стабильной зарплаты и относительно высокого уровня жизни. Да, можно было сказать, что по сравнению с прошлой жизнью здесь было победнее, но для этого имелось объяснение. Премиум-сектор лишь недавно начал активно развиваться, и я был уверен, что лет через 10 облик страны кардинально изменится. Понятное дело, о создании семьи я пока не задумывался. Зачем добровольно вешать на шею хомут? Или даже несколько хомутов? Что, я больной, что ли? Наоборот. Я собирался насладиться каждой минутой второй молодости, и именно поэтому без вопросов согласился пойти с пацанами на дискотеку. Это как минимум должно быть весело. Да и пора уже с кем-нибудь познакомиться. Дискач для этого идеальное место. В школе у меня слишком специфическая репутация, а дворовые марухи у меня вызывали только отвращение. Так что собирался я весь полный предвкушения и радостных надежд. Наряжаться мне особо не пришлось, да и не во что было. Так что я натянул все тот же спортивный костюм «Пума», благо он был новым и непокоцанным, и кроссовки, разве что сегодня образ завершил пацанской кепочкой. Сунув в карман телефон и 10 рублей мелочью, я закончил сборы. Нож больше с собой не таскал. Хватит, уже один раз встрял, больше не хочется. И с одной стороны, да, выкидуха реально спасла мне жизнь. А может, не только ее. С другой, напороться еще на одного одержимого — это все равно, что два раза подряд попасть под удар молнии. А против людей мне тем более нож был не нужен. Тут и голыми руками бы кого не прибить, если что. Из дома я вышел около 8 вечера. Впрочем, раньше на танцульках и делать было нечего. А так как раз девчата разогреются. А там я и подкачу какой-нибудь посимпатичнее. Впрочем, одну такую я застал прямо во дворе, правда, с ней мне ничего не светило. Хотя, кто знает. Это прежний Семен при виде Маринки, соседки из третьего подъезда, 22 лет от роду и весьма фигуристой внешности, которую она всячески подчеркивала одеждой на грани фола, терял способность связно мыслить и разве что слюну не пускал. А как по мне, так вполне себе реальный вариант. Тем более, что девицу мало заботил моральный облик, и она открыто гуляла с парнями, правда, предпочитая кооператоров с деньгами. «Привет, Семен!» Маринка стрельнула глазами, мгновенно оценив фирменную спортивку, кроссы и знак юниора на груди. 100 лет тебя не видела. Говорят, ты с Зёмой промсил. Правда или брешут?» «Какие рамсы?» Я сделал удивленные глаза. «Этот лох обнаглел в край. Вот я ему рога и обломал. Привет, Марин. А ты куда такая красивая? На танцы?» «Нравится?» Девушка крутанулась на месте, отчего короткая юбка и так почти ничего не скрывающая вздулась колоколом, демонстрируя крошечные стринги и упругую загорелую попку. «Ой, все из-за тебя!» «Да ладно!» — улыбнулся я. «Тебе гордиться надо, а не прятать такое сокровище от народа. Я тоже на дискач. Пошли вместе». «За мной Альберт должен был заехать», — Марина бросила взгляд на часы. «А пошли. Буду еще этого козла ждать. И так как дура полчаса торчу в дворе, бабки мне уже все кости перемыли». «Правильно, нафиг его». Я галантно предложил даме руку, на что она сразу согласилась. «Найдешь себе получше. Меня, например. Я пусть не кооператор, зато красивый и веселый». «Это точно», — рассмеялась девушка, прикрыв рот. «А вообще да, тебя прям не узнать. Раньше был тютя-тютей. Как встретимся, так мне на сиськи уставишься и слюну пускаешь. А теперь вон, возмужал, похорошел и даже на грудь не взглянул ни разу. Что, больше не нравится?» «Почему же?» — я пожал плечами. «Весьма. Но тут два момента. Во-первых, во время беседы нужно смотреть в глаза собеседнику. Это элементарная вежливость. А во-вторых, еще Пушкин говорил, мол, чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Вот видишь, стоило мне немного потерпеть, и ты сама предложила на грудь посмотреть. А что будет, если хотя бы часок подождать?» «Обломись», — рассмеялась Маринка. «Но ты сам правда изменился. Жаль, что слишком молодой, а так бы я с тобой замутила». «Ой, я тебя умоляю!» — отмахнулся я. «Молодой — это как раз самое оно. Это только в пословицах говорится, что старый конь борозды не портит. Пашет-то уже не глубоко. Да и то пару раз пахнул, и все. Отвернулся к стенке и храпит». «Ах ты пошляк!» В шутку стукнула меня по руке соседка, но не выдержала и рассмеялась. «Тоже мне пахарь! Ты на пашне хоть раз был или все тяпкой перебиваешься?» «Обижаешь!» — я сделал надменное лицо, но тоже захохотал. «Давай, будто я сейчас рассказал, как косяками девок кладу, а ты будто мне поверила. А то не солидно как-то выходит. Я весь такой из себя крутой и мужественный, а не целован. Согласись, это неправильно». «Да ну тебя, балбес!» — чуть не сложилась пополам от смеха Маринка. «Крутой тоже мне! Юморист! Ладно, побегу я. Вон, Наташка с Иркой руками машут». «Погоди!» — тормознул я девчонку. «Дай свой телефон, а то живем рядом, а почти не общаемся. Не по-соседски это». «Да?» — хитро улыбнулась та. «Ну, пиши, сосед. Все, пока». «Твоя!» Тут же подкатили ко мне шило с пацанами, отирающиеся возле входа в парк, как только Марина убежала к подругам. «Старая какая-то. Чего, помоложе никого найти не мог?» «Сам ты старуха», — отмахнулся я. «Женщины, они как вино, с возрастом только лучше. А Маринке и 25 нет. Самое то. Девка огонь, честно говоря», — подтвердил Эмин, проводив подруг горящими глазами, и тут же повернулся к нам. «Ну что, мы идем или нет? А то сейчас всех красавиц разберут.